Глава четвертая. В гостях у Хорна. Денис выбрался на темную улицу и, оглядевшись, увидел, что стоит у какого-то старого обшарпанного ангара с пробитой насквозь стеной. Жилых домов поблизости не было, только такие же древние склады, которые, казалось, давно уже никто не использовал по их прямому назначению. Пространство между ангарами освещали редкие фонари, вдали виднелись темные ряды приземистых гаражей, а за ними возвышался величественный ярко освещенный мост. Этот мост Денису был знаком, он соединял современный центр Санкт-Петербурга и более старую часть города, разделенные широким проливом. Сориентировавшись, чернокнижец быстро побежал в сторону моста, пока эти двое не успели опомниться, но они вроде и не собирались его преследовать, чему Денис был очень рад. Из напыщенных речей Клима и Серафима чернокнижец понял две вещи. Первое. Королевский зодиак уже какое-то время следит за ним и мастером игрушек. Это совсем не радовало и означало, что придется соблюдать крайнюю осторожность, отправляясь на новые задания учителя. И второе. Борис, он же Арбогаст, и в Санкт-Петербурге уже успел что-то натворить. Не зря ведь они так переполошились». Интересно, чего добивается этот огненный хлыщ? Знать бы еще, как поскорее добраться отсюда до центра города. Проклятые склады образовали такие запутанные лабиринты, что пару раз чернокнижец оказывался в тупике. Приходилось искать другой выход. Денис не знал этот район, да и вообще довольно плохо ориентировался в гигантском мегаполисе. Он привык к небольшому Клыкову с его узенькими тенистыми улочками. В очередной раз, заплутав среди скопления гаражей и старинных складов, Денис плюнул и вытащил из кармана пуховика телефон, а затем запустил на нем приложение по вызову такси. Большой плюс этой программы состоял в том, что не нужно даже знать адрес дыры, в которой оказался. Просто жмешь кнопку вызова, и водитель сам отыщет тебя по геолокации. Так и вышло. 5 минут спустя желтый автомобильчик с черными шашечками на боках забрал его и в 2 счета доставил на железнодорожный вокзал Санкт-Петербурга. Дальше Денис уже знал, что делать, ведь электрички до Клыкова ходили строго по расписанию, но прежде чем идти к кассе пригородных поездов, чернокнижец остановился у входа в здание вокзала, чтобы немного подумать. Сумасшедшая гадалка Феофания так и не успела ничего ему рассказать толком. Напустила туману, а потом скрылась в неизвестном направлении. Интересно, что за ужасные секреты скрывали его отец и мать? Чистильщики. И этот Геннадий Хорн. Насколько Денис помнил, Хорн жил в старом обшарпанном доме неподалеку от вокзала. Может, навестить его прямо сейчас, раз уж представилась такая возможность? Часом больше, часом меньше, на ситуацию в Клыково это все равно никак не повлияет. Приняв решение, чернокнижец решительно направился к дому Хорна, надеясь, что старый приятель его родителей не сменил за минувшие годы место жительства. Память его не подвела. Денис без особого труда отыскал старое 3-этажное здание темно-коричневого цвета, стоящее в окружении нескольких таких же мрачных домов. Первый подъезд, 2-й этаж, крайняя дверь слева. Денис отлично помнил расположение квартиры Геннадия, хоть они и были здесь с дедом больше 10 лет назад. Похоже, вскоре после этого визита Василий Глебович перестал поддерживать дружбу с Хорном. Видимо, у кого-то из них появились более важные дела. Чернокнижец вытащил телефон и взглянул на дисплей. Время давно перевалило за полночь. Хозяин не сильно обрадуется такому позднему визиту, но Денис не мог ждать. Ему необходимо было узнать всю правду. Хлипкая дверь обшарпанного подъезда не стала для него серьезным препятствием. Денис просто ухватился за ручку, уперся ногой в дверной косяк и с силой дернул. Дверь и так держалась на честном слове, поэтому слабенький магнит ее не спас. Денис шагнул в подъезд, и в нос ему ударил запах канализации, ржавчины и чего-то еще, чем обычно пахло в подъездах старых домов. Поднявшись по истертым ступенькам на 2-й этаж, он нажал кнопку дверного звонка. Пришлось позвонить несколько раз, пока с той стороны послышались шаркающие шаги, затем скрежет замка, Но вдруг все стихло, будто хозяин передумал открывать дверь. «Кто там?» — настороженно донеслось из квартиры. «Здравствуйте, меня зовут Денис Чернокнижец», — спокойно представился парень. «Мне нужен Геннадий Хорн». Задвижка замка щелкнула, и дверь со скрипом приоткрылась. За ней стоял невысокий полный человек с обширной лысиной, окруженный редкими волосами. Это и правда был Хорн. Но как же он изменился за эти годы? Чернокнижец помнил краснолицего здоровяка, громко хохочущего и не стеснявшегося в выражениях. Но сейчас перед ним стоял обрюзгший старик с обвисшими щеками, одетый в такие же обвисшие спортивные штаны и растянутую вязаную кофту непонятного цвета. Его щеки и подбородок покрывала седая щетина, которую следовало сбрить еще несколько дней назад. Еще Денис помнил, что Хорн был на несколько лет старше его отца, но не знал, насколько именно. Сейчас на вид он дал бы Хорну лет 60, а то и больше. «Денис?» — изумленно спросил тот, открывая дверь пошире. Из прихожей пахнуло сыростью и гнилью переполненного помойного ведра. «Ничего себе, как ты вымахал! Ну, входи, входи же!» «Я вас не разбудил?» — Денис окинул взглядом странный наряд Геннадия. «Да я все равно практически не сплю. Просто слегка удивился такому позднему гостю». Чернокнижец вошел в прихожую, и хозяин тут же захлопнул за ним дверь. «Вот так сюрприз!» Едва слышно пробормотал Геннадий, рассматривая Дениса. «Но зачем ты здесь?» Приглашение пройти в комнату так и не последовало. Пришлось Денису топтаться в узком коридоре, но, может, это было к лучшему. Через открытую дверь чернокнижец увидел, что в гостиной, огромной, как бывает в старых домах, в комнате с тремя высокими окнами царит страшный бардак. Вдоль стен громоздился кучами всевозможный хлам, на двери и спинках стульев висела одежда, подоконник был заставлен стопками старых книг и журналов. Цвет потертого ковра на полу невозможно было определить. Покосившиеся картины на стенах нагоняли тоску. «Я в городе проездом и хотел поговорить с вами о своих родителях», — осторожно начал Денис. «Меня направила сюда Феофания. Она говорит, вы можете рассказать мне о том, чем им приходилось заниматься в клубе Калиостро». Услышав это, Геннадий Хорн переменился в лице. «Феофания!» — с ненавистью процедил он. «Людка Феофанова все еще прикрывается этим звучным именем? И все та же любительница потрепаться, как я погляжу. И много она успела тебя выболтать?» «Не особенно», — сдержанно ответил Денис, — «поэтому я и пришел к вам». «Но что ты хочешь от меня услышать?» «Правду, естественно». «Я не так выразился», — нахмурил редкие седые брови Хорн. «Как много тебе уже известно, раз уж ты в курсе существования клуба Калиостро». «Достаточно много, ведь я знаком с Ипполитом Бестужевым». «Вот же гад!» — злобно бросил Геннадий. Денис удивленно вскинул брови, решив, что это адресовано ему. Но Хорн продолжил свою гневную тираду. «Значит, Бестужев и тебя решил втянуть в свои игры. Я подозревал, что рано или поздно он это сделает. Но что думает об этом твой дед? Он вообще в курсе? Он же Бестужева на дух не переносит!» «Дедушка умер недавно», — пояснил Денис. «Ох!» — выдохнул Хорн. «Что ж, соболезную твоей утрате. Теперь понятно, почему ты ввязался в эти грязные дела. Будь старик жив, он никогда бы не допустил твоего знакомства с Бестужевым. Ипполит боялся его как огня!» Геннадий нервно хохотнул. «Почему?» — не понял чернокнижец. «Ну как же! После случившегося с Игорем и его женой Твой дедушка зашел к Бестужеву поговорить и так запугал его, что Ипполит Германович надолго забыл дорогу в Колыково». «Пугать дед умел, это верно», — согласился Денис. Он и сам в детстве боялся старика до дрожи в коленках. «Ты пошел в его породу?» — спросил Хорн. «А о чем вы?» — на всякий случай уточнил чернокнижец. «Ну, это... обладаешь...» Геннадий осекся, затем понизил голос. «Магическими силами». «А вы?» — спросил в ответ Денис. «Значит, обладаешь», — завистливо вздохнул Геннадий. «Что ж, пойдем в комнату. Видимо, это будет долгий разговор». Они вошли в сумрачную гостиную, и Денис не сразу увидел, куда можно сесть. Повсюду высились книжные шкафы, длинные стеклянные витрины, в которых стояли какие-то пыльные статуэтки из черного камня, штабеля картонных коробок. Заметив его замешательство, Хорн скинул с дивана охапку грязного тряпья, освободив один угол. Не желая показаться неучтивым, Денис опасливо сел, хотя предпочел бы остаться на ногах. Диван выглядел так, словно его не мыли и не пылесосили много лет. «Магия мне не дана», — с сожалением признался Хорн. «Как, впрочем, и большинству членов нашего клуба. Не всем так повезло, как тебе и твоим родителям». «Только отцу», — уточнил Денис. «Мама, насколько мне известно, особыми талантами в магических искусствах не обладала». «Тебя дезинформировали», — насмешливо прищурился Геннадий. «По силе твоя мать ни в чем не уступала своему мужу». Это стало для чернокнижца новостью. Дед всегда говорил ему, что мама была никчемной колдуньей. Но Денис все больше убеждался в том, что Василий Глебович рассказывал ему далеко не всю правду, так что не слишком удивился. «Так что же связывало вас с моими родителями?» — спросил он. «А ты в курсе, какие поручения они исполняли для Бестужева?» «Нет. Феофания назвала вас чистильщиками. Что это значит?» Хорн покачал головой. «Тебе следует хорошо подумать, хочешь ли ты это знать. Если любишь своих родителей, если тебе дорога память о них, может, не стоит совать голову в эту петлю?» «Когда их не стало, я был таким маленьким, что практически ничего о них не помню», — пожал плечами Денис. «Поэтому можете говорить смело». «Ну что ж...» — Хорн задумчиво почесал лысую макушку. «Видишь ли, у Ипполита Германовича Бестужева всегда было много врагов. Многим он перешел дорогу без всякого зазрения совести. Предавал, обманывал, уводил из-под носа особо ценные артефакты. У него это в крови. Иногда враги пытались ему отомстить. Если они представляли определенную опасность для Бестужева и членов его семьи, твои родители расправлялись с ними по его приказу. Оба неплохо владели боевой магией. Я тоже состоял в этой команде, но в мои обязанности входило заметать следы. Не случайно нас называли чистильщиками. Теперь смекаешь?» «Что вы имеете в виду?» — опешил Денис. Он недоверчиво уставился на сидящего перед ним старика. «Они... вы... вы что, убивали врагов Бестужева?»